Глава 13. Кейт съехала с автострады и почувствовала, как сильно у нее забилось сердце. Она бросила взгляд на Тристана, прокладывавшего на мобильнике маршрут. Они быстро двигались через вересковую пустошь. Дорогу с обеих сторон обступали толстые деревья. «На следующем повороте направо», — сказал Тристан, когда Кейт сбавила скорость, и они проехали мимо красной телефонной будки, установленной рядом с пастбищем. При виде машины овцы разбежались в разные стороны. Через несколько минут справа они увидели указатель. Автосвалка, 9 вязов. Они свернули направо и, подпрыгивая на грязных выбоинах, поехали по дорожке, окруженной деревьями, полями и старыми заброшенными домами. Внезапно Кейт почувствовала прилив адреналина и азарт. Она так много времени провела в уютном университетском мирке, а теперь снова возвращалась в реальность. Дорога, вильнув влево, вывела их к огромной грязной свалке, где в разные стороны тянулись горы сваленных вместе старых автомобилей. Грязь из луж фонтаном летела на лобовое стекло. «Территория у них огромная», — сказала Кейт. Она услышала звук пожарной тревоги, который то затихал, то раздавался снова, остановилась и опустила стекло. «Готова поспорить, что это их контора». Сирена продолжала гудеть. Кейт поехала на звук, и на следующем перекрестке из автомобильных куч повернула налево. Дорожка шла вниз, вдоль длинного ряда ветхих грузовых контейнеров. Скелетоподобная рождественская елка торчала на углу одной из крыш в компании с надувной куклой, наряженной в костюм Санты, сигарой, торчащей из неприлично широко раскрытого рта. Сразу за грузовыми контейнерами дорожка выходила на неухоженную парковку, рядом с которой стоял трейлер. Впереди висела выцветшая рыжеватая табличка. «Только наличные. Карты не принимаем». Окна трейлера были заляпаны грязью, а изнутри доносилась игравшая по радио песня «Love is all around» шотландской группы «Wet, wet, wet». Кейт остановила машину. «Что мы им скажем?» — спросила она. «Я ваш сын. Любитель быстрой езды. Сдал сюда машину и забыл в бардачке свой оберег Святого Христофора. Скорее всего, его там уже нет, но мы бы хотели проверить», — сказал Тристан. «Ты только что это выдумал?» — спросила впечатленная Кейт. «Я состряпал эту версию, пока мы ехали», — ухмыльнулся он. «Неплохо. Может, тогда ты им свою легенду изложишь? Лады». Кейт припарковалась рядом с замызганным трейлером. Они пробрались к конторе по дорожке, усыпанной соломой, которая была призвана впитывать грязь, и постучали. Дверь открыл мужчина в возрасте, одетый в бледно-голубые, забрызганные грязью и краской треники, и такой же зачуханный толстый свитер и жилет. У него были длинные всклокоченные волосы, свисающие на лицо, и густая седая борода. Он с прищуром поглядел на Кейт, осмотрев ее с ног до головы, а затем перевел взгляд на Тристана. «Чем могу помочь?» — спросил он с явным шотландским выговором. Тристан скормил ему историю про разбитую машину. «Да вы ничего не найдете», — сказал он, махнув в сторону автомобильных куч, тянущихся вдаль. «Цыгане на эти тачки кидаются, как саранча. Моим ребятам под страхом смерти запрещено брать что-нибудь. А за этим не углядишь». «А если мы номер машины дадим, чтобы вы в базе посмотрели?» — спросила Кейт. Она была готова дать ему фейковый номер, чтобы подкрепить их рассказ. Мужик достал из кармана сигареты и закурил. «Вон моя база!» Он выпустил сигаретный дым изо рта и ноздрей и мотнул головой, указывая на старый замусоленный проводной телефон и толстый желтый гроссбух с закручивающимися страницами. Кейт повернулась к Тристану. «Это ты виноват, что машину угробил. Черт бы тебя побрал! Оберег был бабушкин!» — закричала она, надеясь, что он сориентируется. «Да это случайно вышло. Я не видел ту машину на светофоре». «Потому что ты пялился на эту девицу возле супермаркета!» — голосила Кейт, наслаждаясь их небольшим представлением. Старик наблюдал за ними, убрав с языка прилипший табачный листок. «Я думал, что это Сара, мам. Она же мне в тот день сказала, что болеет и никуда не пойдет. Небось, из-за нее ты оберег и снял. Я говорила тебе, не давай ей его надевать. Старик вскинул грязную руку. Ладно, ладно. Когда ваш малышок в тачку въехал? Недель 5 назад, сказала Кейт. Он в грузовик врезался на светофоре. Весь перед в смятку. Красный фиат. Вот перед вами вся свалка. Тут все по секциям, сказал мужик, указывая вытянутой ладонью. Вон там. Все за последние 2 месяца. Может быть, ваша тачка там? И хотя вам нельзя лазить по машинам, которые в кучу свалены. Я ведь не только работы могу лишиться за то, что пускаю. Он облизнул губы и сверкнул глазами в сторону Кейт. Хитрый старый козел хотел денег. Кейт пошарила в сумке и достала 20-ку. Старик взял ее и радостно потер между пальцами. А у вас есть час, пока мой начальник не вернулся. Если что-то случится, вы сами по себе. Если полезешь наверх и свалишься, в скорую пусть твоя мать звонит. Я не хочу, чтобы полиция опять приезжала. В смысле опять? Из-за цыган, что ли? Спросил Тристан. В конце июля девчонку-проститутку нашли вон там, в дальнем углу. Бедняжка. Если она клиентов искала, не знаю, как ее так далеко занесло. А на камерах что-нибудь есть? Он выпустил струйку дыма. Это вам не гребаный Хэролдс. Хэролдс — роскошный лондонский универмаг, один из самых знаменитых торговых домов в мире. У нас тут автосвалка. Труп? Здесь? — спросила Кейт. Я сам ее нашел, — сказал старик, глубокомысленно кивнув. «Там, где граффити с Бобом Марли». «Кем она была?» «Мы не знаем. Полиция сначала всех допросила, а потом все утихло. Она сильно избитая была, в грязи и вся». «Ее ночью бросили?» «Скорее всего», — ответил мужик. «Тут по ночам никого не бывает. И место такое, на отшибе. Когда бывает, ветер между железками завывает, так мурашки бегут». «Ясно, спасибо», — сказал Тристан. «Удачи в поисках вашего оберега!» Старик хрипло вздохнул и бросил окурок в грязь. «И аккуратнее с железками. Если порежетесь, быстро делайте укол от столбняка». Они заверили его, что так и сделают, и вернулись к машине. «Отличная работа», — сказала Кейт, убедившись, что старик вернулся в контору, а затем повернулась к Тристану. «У тебя телефон ловит?» Он достал мобильник из кармана и поднял вверх. «Ага. Загугли фото места, где нашли первую жертву каннибала из 9 вязов». Кейт завела машину, и они поехали в ту сторону, которую им указал старый смотритель. «Окей, фотография есть», — сказал Тристан. «Если кто-то подражает Питеру Конуэю, то выберет место на свалке, максимально похожее на изначальное место преступления». «Но ведь отсюда до 9 вязов в Лондоне очень далеко», — сказал Тристан. «В Лондоне все перестраивается. Автосвалку из 9 вязов убрали, как и мою старую станцию метро Фелкон Роуд. Она там недалеко была. Там теперь будут роскошные офисы и элитные жилые дома». Они проезжали мимо сваленных в кучу помятых разбитых машин. На лобовых стеклах и внутренней обивке некоторых автомобилей виднелись брызги крови. В одних машинах пятна были почти коричневые, в других — посвежее. «Нам нужны 2 кучи машин. И чтобы между ними была тропинка», — сказал Тристан, приблизив изображение на экране. «Куча высотой машины в 4». Они выехали на небольшой пятачок, и Кейт, вытянув голову, посмотрела по сторонам. Она увидела огромное изображение Боба Марли, нарисованное из баллончика на стене фургона, всеми колесами, увязшего в грязи. Вместе с 3 горами автомобилей фургон образовывал перекресток. Кейт заглушила двигатель и открыла дверь. Под ногами был глубокий слой вязкой грязи. «У меня сзади Веллингтон есть», — сказала Кейт. Она вышла из машины, пробралась к багажнику и вернулась с 2 парами резиновых сапог. «Вот эти побольше», — сказала она, протягивая пару Тристану. «Это моего кура... моей подруги Майры. Мы иногда вместе ходим на прогулки». Кейт прикусила язык, боясь прозвучать как алкоголичка, которая встречается со своим куратором. Тристан, ничего не сказав, взял сапоги, и они оба переобулись. Выйдя из машины, они уставились на автомобильные кучи. Было тихо, но легкий ветерок время от времени покачивал перекрученные листы металла, отчего те завывали. Тристан посмотрел в телефон. «Что думаешь, ее тело могло быть где-то здесь?» — спросила Кейт, сравнивая окружающую картину с изображением в телефоне. «Машины другие. Панорамы Лондона на горизонте нет. Но, я думаю, свалка она и есть свалка», — сказал Тристан. «В том-то и дело», — согласилась Кейт. «Может, просто дать тому мужику еще двадцатку, чтобы он показал нам точное место?» «Нет, он сказал рядом с Бобом Марли». Она посмотрела назад. Боб Марли скорбно взирал на них сверху. Кейт снова заглянула в телефон Тристана. «Черт, смотри!» Она взяла телефон и увеличила картинку, приблизив фрагмент с верхушкой автомобильной кучи с правой стороны. Затем она посмотрела на сваленные в кучу машины справа от того места, где они стояли. «Твою мать!» «Что?» — спросил Тристан. «Вот тут на фото. На правой куче. Наверху сидит ворон. Видишь?» Я помню, криминалисты в отчете писали, что они с ним намучились тогда. Пытались его спугнуть, а он все равно садился туда же. Они боялись, что он может начать клевать тело. Короче, смотри. Вот ворон на крыше машины на фотографии. И вот прямо перед нами. Кейт показала на самую верхнюю машину в куче справа. На крыше старого желтого мини-купера покачивался ворон. «Черт!» — сказал Тристан, вместе с Кейт разглядывая ворона. Кейт свистнула, но птица не шевельнулась. Они хлопнули в ладоши, и звук эхом разнесся по всей свалке. «Судя по всему, это чучело», — сказала Кейт. «Но кто его там остановил? Не похоже это на совпадение».